и Нира. Уснуть этой ночью удалось далеко не сразу. Хорошо, что я по вдолбленной десятилетиям привычке проверила комнату и заблокировала все тайные ходы и глазки. Едва я забралась под одеяло и начала задремывать, как дверь попытались открыть. «Кто там?» — спросила я в надежде, что это мои дамы возвратились с пиршества. «Леди, вы позволите навестить вас?» — раздалось за дверью. Я с удивлением узнала голос герцога Вестморландского. «Ваша светлость, уже ночь. Я хочу отдохнуть перед завтрашней охотой». «Прошу вас о милости, леди!» — навязчивый поклонник зашел с другого бока. «Доброй ночи, герцог!» Я постаралась сказать это как можно холоднее и вновь легла. Однако Вест не унимался и еще несколько раз шептал под дверью. А потом пришел Вайнор, и оказалось, что герцогиня собиралась провести ночь в его постели. Интересно, как эти истории нам преподнесли бы утром? Измена? Шантаж? Или... У меня не осталось сил. Я готова была сдаться и умолять Вайнора, чтобы он бросил меня. Увы, он не желал этого. Мы уснули, обнявшись, но на сердце лежал камень. Я не смогу жить в золоченой клетке. Поутру дамы вошли ко мне свежие и оживленные. Если они и удивились тому, что я уже была практически готова, то ничем это не показали. Слуга, вызванный в комнату, уже держал мои сидельные сумки, хлысты и кое-какое оружие в ножнах. Увидев его, дамы расфыркались. Сами они собирались сопутствовать герцогине Вест, большой любительнице и ценительнице соколиной охоты. Я же, не обращая внимания на этих клуж, тщательно шнуровала сапоги, проверяла ремни ножен и шнуровку охотничьего платья. Через час у крыльца уже собрались все желающие поохотиться. Рассвет тонул в туманной дымке. Слуги разносили кубки с горячим вином. Дамы деликатно зевали в ладони, а загонщики уже ушли вперед, сопровождая своры. Мне подвели высокую красивую кобылку в нарядной сбруе. Я скептически посмотрела на дамское седло, но спорить не стала. Слуга выполнил мое распоряжение хорошо. Охотничьи подсумки, запечатанные магической печатью, были на месте. Остальное неважно. Герцог Вест на правах хозяина охоты распределял охотников по группам. Я нисколько не удивилась тому, что мы с его величеством оказались в разных группах. Напротив, обрадовалась, но сделала вид, что недовольна, и даже высказала несколько слов окружающим меня дамам. Вот затрубили рожки, псари засвистели сигналы, и охота тронулась по краю леса к болотам, куда кабаны приходят на дневные лёжки. Охота получилась великолепной. Вест выставил лучшие своры и больше дюжины загонщиков. Дамы блистали туалетами и ловчими птицами, мужчины — оружием и лихо заломленными беретами. Едва прозвучал сигнал, команды разъехались в разных направлениях. Рандеву было назначено на обширной поляне, в 3 милях от охотничьего дома. Туда уже отправились воски с коврами и припасами. Мне предстояло ехать в одной команде с Вестом. После вчерашнего я избегала его общества. Понимаю, ничего личного в его попытках не было, но от этого становится только противнее. «Господа!» — герцог приподнялся в седле. «Наша линия здесь, вдоль болота. Сюда выходит много кабаньих троп. Через полчаса загонщики начнут». Придворные с шуточками выбрали себе укрытие и приготовили короткие копья с перекладинами и мечи. Я не собиралась лично убивать зверя, поэтому осталась на опушке. Вест встал в дальней стороже. Рядом со мной остановилась пара дам и пожилой придворный на коротконогом крепком мерине. Мужчина завел с дамами неторопливую беседу, покуривая короткую гномью трубочку. Я даже немного удивилась. Гномы курили грибы, которые росли в их шахтах, а люди — изредка дурманные травы. Но эта трава не пахла ни грибами, ни дурманом. Полчаса пролетели быстро. Издалека донесся лай собак, стук колотушек и громкие крики загонщиков. Я сидела на лошади спокойно, а вот охотники напряглись и крепче вцепились в оружие. Неожиданно Меня охватило острое чувство опасности и тревога, а добродушный толстячок на мерине сдал назад и замахал руками. Послышался треск, и на опушку вылетели кабаны. Не один. Целое стадо из огромного сикача, пары свиноматок и дюжины молодняка. Охотники тотчас отвлеклись, стремительно нанося удары ближайшим зверям. Дамы с визгом скрылись за деревьями, а появившийся почему-то последним сикач пошел прямо на меня. Медленно и страшно, словно его тянуло ко мне невидимым канатом. В мозгу вспыхнула неприятная догадка. Магическая метка. «Рано ты расслабилась, Ини!» — бормотнула я себе под нос, соображая, чем могу остановить многопудовую тушу мышц и костей. Помощь пришла неожиданно. Скромный придворный намерение неожиданно воскликнул. «Леди, ловите!» И перекинул мне свое копье с перекладиной. Потом он кричал еще что-то, но я уже сосредоточилась на оружии и зачарованном звере. Копье незнакомца оказалось длинным, удобным для всадника. Я подивилась такому удачному совпадению и спешиваться не стала. Благо, конь пока слушался, так что я смогла немного подать его назад, выигрывая время. Увы, большой пользы это мне не принесло. Остальные охотники были заняты своими зверями. Лишь из высокого тростника прилетело несколько стрел, бессильно воткнувшихся в плотный загривок зверя. Но это, кажется, лишь больше разозлило его. Или не кажется? Удар у меня был лишь один. Если копье сломается, я птичкой вылечу из седла под ноги испуганным коням. Пока в голове прокручивались все эти мысли, руки действовали. Короткое заклятие силы на руку с копьем. Флакон с замедляющим зельем кабану под ноги. Зверь притормозил, развернул корпус, озираясь. И тут же получил удар. Руки задрожали, гася силу встречного движения лошади и зверя. Мне казалось, еще миг, древко треснет, а зверь, дергающийся на копье, словно бабочка на булавке, сорвется и вновь пойдет в атаку. Но под пронзительный визг бурый бок кабана окрасился кровью, и через несколько минут он затих, повалившись на бок. За спиной раздалось. «Браво, леди! Поздравляю с удачной охотой!» — это говорил герцог Вест, уже подколовший небольшого подсвинка. Мой недавний спаситель утирал лоб огромным клетчатым платком и извинялся. «Простите меня, я не смог снять со зверя подчинение, смог лишь его несколько замедлить. Позвольте представиться. Барон Лойтен». Меня затошнило от ужаса и пережитого стресса. «Вы маг, барон?» — прохрипела я, собираясь сползти на землю. «Увы, очень слабый». Мужчина еще раз провел платком по лбу. Рад был помочь хоть чем-то. «Благодарю вас. Я церемонно поклонилась. Это было своевременно». Я, наконец, смогла обвести поляну взглядом и увидела, что почти все бойцы пострадали. Охотники, на которых напали свиньи, зажимали приличные рваные раны, их покусали. А те, что ловили на копья подсвинков, получили травмы по собственной глупости и неосторожности. Один растянул ногу, погнавшись за шустрым кабанчиком, а другой свалился в бочак и наглотался болотной жижи. Пора было лечить пострадавших, собирать трофеи и двигаться в сторону поляны, где планировалась встреча охотников. Я уже склонилась к гриве, чтобы аккуратно соскользнуть с седла, как услышала громкий собачий лай. Герцог Вест не зря говорил, что у кирлянских есть чутье на собак. Действительно есть. А еще имеют сознание. Лаяли охотничьи доги герцога Веста. Только гнали они не зверя, а... коня? Мне захотелось немедленно покинуть седло, но было поздно. На поляну выскочила тройка серых в черных подпалинах зверюк, ростом лишь чуточку уступающих моей кобыле. Едва псы появились на поляне, они моментально кинулись к моей лошади. Целились ухватить за ноги, но бедная кобыла, не вынеся повторного нападения, встала на дыбы и, громко заржав, понеслась в лес. Сзади раздавались крики, лай, топот копыт, но у меня не было возможности обернуться. Удерживать лошадь было неимоверно трудно. И все же через несколько минут, когда скачка выровнялась, потихоньку я начала соображать. Почему лошадь кинулась в лес с его деревьями, а не в болото? ответ оказался прост и неприятен. «А потому что загоняю». Когда сзади вжикнула стрела, я, наконец, смогла обернуться. Собаки по-прежнему гнали нас вглубь леса, но к ним присоединились всадники в тонких черных плащах и масках. Времени на размышления осталось мало. Лошадь все еще неслась, сломя голову, подгоняемая псами, и не слушалась поводья. Куда же гонит? Карту я помнила слабо, но за столом герцог хвалился, что недалеко от опушки есть озеро. Похоже, гонят туда. А мне надо совсем в другую сторону. Что делать? Я мысленно перебрала содержимое сидельных сумок и на ощупь вытянула пару флаконов. Вынуть зубами пробку, метнуть за спину, сбивая преследователей со следа. За спиной протянулась сизая туманная дымка, которая моментально превратилась в густой кисельный туман. С догами это не сработает. Их выведет нюх, но тут должен помочь другой фокус. Собак натравили на лошадь. Скорее всего, опять магическая метка. Вот интересно, кто же в обслуге герцога такой шустрый? Попридержав уставшую кобылу, я завертела головой. Ага, вот то, что мне надо. Над тропой чуть выше головы всадника протянулась крепкая корявая ветка. Что ж, лошадка, нам туда. Кобыла подчинялась неохотно, но пока все же слушалась. У меня не оставалось времени. Я быстро разрезала ремни и сдернула сумки на землю. Затем ножом распорола юбку, освобождая тело для движения. Несколько ссадин не в счет. Зато через пару минут я легко уцепилась руками за ветку и свистнула. Почувствовав, что всадник пропал, лошадь рванула вперед, уводя собак. За псами помчался один из преследователей. Магический туман сбил его с толку. Однако он поехал за псами. Возможно, тоже решил ориентироваться на слух. «Что ж, голубчик, ты-то мне и нужен». Когда преследователь очутился под выбранной мной веткой, мои ноги устремились ему навстречу, выбивая мужчину из седла. Увы, толчок оказался слишком сильным и неожиданным. Конь незнакомца громко заржал, вставая на дыбы и сбрасывая седока. Я повисла на руках, а всадник с жутким хрустом впечатался в сосну. Повисев немного, я аккуратно с перекатом спрыгнула на землю. Погоню увела обезумевшая кобылка, а попавшийся мне преследователь остался лежать на земле с неестественно вывернутой шеей. Над ним стоял его конь, нервно перебирая ногами и хрипя. Я взглянула на солнце. Время поджимало, пешком не успею. Значит, нужно уговаривать незнакомую лошадь. Я крепко вцепилась в повод, уводя животное подальше от хозяина. Потратила минут 10, успокаивая, нашептывая на ухо ласковые слова и скармливая крепкому вороному сухари из дорожного запаса. «Прости, лошадка», — пробормотала я, когда конь успокоился, и, подобрав сумки, вскочила в седло. Конь как раз доживал кусок хлеба с парой капель зелья. Потом у животного будет упадок сил, но сейчас мне нужны все ресурсы. Судя по звукам, псы продолжали загонять лошадь к озеру, а мне нужна была полянка, раскинувшаяся подле глубокого мрачного оврага. Еще раз прислушавшись и осмотревшись, я поехала туда, куда мне было нужно. Прежнего хозяина этого породистого жеребца толком обыскать не удалось. Конь нервничал и храпел, да и преследователи могли вернуться.